Глава 41. Говорит Мариану. Выходит, я последний. Умер и дед, и отец, и маленький Мариану Хавьер. Консепсьон доктора дают не больше 2 лет. Я мог бы еще поженихаться, только зачем? Хотя все еще возможно, чувствуя себя молодым в полном соку. После смерти моего старика я занялся домом глухого, вывез оттуда все более-менее ценное — картины, дорогостоящую мебель, архив деда. 2 месяца приводил в порядок бумаги, рисунки, графику, письма, документы. В потайном ящичке секретера наткнулся на целую связку вульгарных, омерзительных писем и еще какой-то мусор. Все это, заботясь о добром имени великого Гои, я сжег. На глаз оценил стоимость того, что мне досталось по наследству, и решил воплотить в жизнь свой хитроумный план. Я знал, что в Бордо ближе всех к деду был Бругада. Но Бругад уже давно не мог приехать из Франции, иначе сразу же угодил бы в тюрьму за свои взгляды. Всякий раз, когда велось какое-либо судебное разбирательство насчет его наследства или имущества, он присылал своего представителя. Значит, шансы на то, что он приедет в Мадрид и поймает меня за руку, были ничтожны, если не сказать никакие. Короче, пошел я в мастерскую и вытащил из шкафа несколько листов старой бумаги, на которой еще дед делал наброски, после чего примостился за столиком и приступил к составлению списка имущества в доме глухого, комната за комнатой со всей их мебелью. Кровать красного дерева с двойным изголовьем, днем ее можно превратить в софу, каминный щиток, 2 дровницы, щипцы и меха, там же секретер, тумбочки и столики с мраморной столешницей, там же старое кресло, обитое тесненной козловой кожей, виолончель, фортепиано, там же 12 стульев с зеленой обивкой, 12 стульев черешневого дерева из витории, подаренной доном Мариано де Гекаячеа, английский столик красного дерева с пюпитрами для нот. Я вновь почувствовал себя так, будто ходил там между мебелью, останавливался, брал в руки какой-нибудь предмет с комода, клал его на место, а также картины великого Гои. Портрет такой-то и такой-то, также натюрморт с индюком, портрет герцогини Альбы в трауре, в мантилье. Там же картина, представляющая колосса на поле битвы. 14 картин, настенных декораций в зале для музицирования на 1-м этаже и в гостиной наверху. Там же столик для ручных работ. Я писал спокойно, как ни в чем не бывало, и начал искать покупателя на дом, где великий Гоя перед выездом во Францию расписал стены шедеврами, стоящими целое состояние, подороже самого дома, из обожженного на солнце кирпича, где разве что монументальная лестница может найти какое-то применение. Я даже не особо старался, писал по памяти, если возникнут ошибки, так пусть. Ведь это якобы Бругада записывал под диктовку деда, а тот сроду не помнил, что где стоит, то бишь как нельзя лучше годился в инвентаризаторы.